Проезжающий мимо путник, заслышав звуки польки, может подумать, что в доме злого заводчика дают бал соседям и родственникам. Так весело звучит там музыка. У этой польки невероятно задорная и веселая мелодия. Играющая эту польку Ульрика в минувшие дни заманивала беззаботность в Бергу и изгоняла оттуда голод. Когда раздавались звуки этой польки, все тут же пускались в пляс. Полька исцеляла ревматизм, сковывавший суставы, и вовлекала в пляс 80-летних кавалеров. Чудилось, будто весь мир хочет танцевать под эту польку, так и весело она звучала. Однако же теперь, играя эту пьесу, старая Ульрика плакала. Вокруг нее одни лишь насупленные, ворчливые слуги и злобные животные. Она тоскует по дружелюбным лицам и ласковым улыбкам. Всю эту отчаянную тоску и должна была передать веселая полька. Людям трудно свыкнуться с тем, что она теперь Фру Синтрам. Все, как и прежде, называют ее мамзель Дильнер. Видите ли, некоторые даже думают, что веселая мелодия польки выражает ее раскаяние в том, что тщеславие подстрекнуло ее погнаться за титулом и положением жены. Старая Ульрика играет так, словно хочет, чтобы лопнули струны клавикордов. Сколько всего должны заглушить звуки польки? Жалобные крики нищих крестьян, проклятия изнуренных торпарей, презрительный смех строптивых слуг и, прежде всего, стыд. Стыд за то, что она жена злого человека. Под эти звуки Йоста Берлинг вел в танцы юную графиню Дона. Марианна Синклер и ее бесчисленные поклонники танцевали под эту польку. И майорша из Экибю двигалась в такт этой музыки, когда был жив еще красавец Альтрингер. Ульрика мысленно видит их всех, пару за парой, соединенных молодостью и красотой. Видит, как они вихрем проносятся мимо. Поток веселья струится от них к ней, а от нее к ним. Это от ее польки пылают их щеки и сияют их глаза. Теперь же от всего этого она отлучена. Так пусть же гремит эта полька. Сколько воспоминаний, сколько сладостных воспоминаний нужно ей сейчас заглушить. Она играет, чтобы заглушить свой страх, ведь сердце ее готово разорваться от ужаса, когда она видит черного пса, когда слышит, как слуги шепчутся про черных валов. Все снова и снова играет она польку, чтобы заглушить свой страх. Но тут вдруг она замечает, что ее муж вернулся домой. Она слышит, как он входит в гостиную и садится в качалку. Она так хорошо различает покачивание кресла, когда от тесного соприкосновения с половицами скрипят полозья, что ей даже не нужно оборачиваться. Она играет, а меж тем покачивание и поскрипывание продолжается. Она больше уже не слышит звуков музыки, а лишь покачивание и поскрипывание. Бедная старая Ульрика! Она так измучена, так одинока, так беспомощна. Она сбилась с пути во вражеском стане. И у нее нет ни друга, которому можно пожаловаться, ни утешителя. У нее нет ничего, кроме старых дребезжащих клавикордов, которые в ответ на все ее сетования играют одну лишь польку. Это все равно, что смех во все горло на похоронах или застольная песня в церкви. А кресло между тем продолжает покачиваться и поскрипывать. Но внезапно в ответ на ее сетование ей слышится, будто клавикорды смеются над ней. И посреди такта она умолкает. Поднявшись, она оглядывается. И вот, мгновение спустя, она уже лежит на полу в полном беспамятстве. В качалке сидит вовсе не ее муж, а тот, другой, кого дети не смеют назвать по имени, тот, кто напугал бы их до смерти, встреть они его на безлюдном чердаке. Может ли тот, чья голова с детства набита преданиями и легендами, избавиться когда-нибудь от их власти? На дворе воет ночной ветер, фикус и олеандр хлещут жесткими листьями, столбы, поддерживающие балкон, темный небесный свод высится над цепью гор, в комнате горит лампа, шторы подняты, а я сижу одиноко в ночи и пишу эти строки. Я уже стара и, казалось бы, умудрена годами. Я чувствую, как по спине у меня пробегают точно такие же мурашки, как и тогда, когда я впервые услыхала эту историю. И мне приходится непрестанно отрывать глаза от работы, чтобы посмотреть, не вошел ли кто-нибудь в комнату и не спрятался ли там, в углу. Мне приходится заглядывать и на балкон, чтобы проверить, не просовывается ли голова черного пса сквозь решетку балкона. Страх, который просыпается от старых историй в часы, когда ночь особенно темна, а одиночество безысходно, никогда не покидает тебя. И в конце концов он становится таким невероятным, таким огромным, что приходится отбросить перо, забраться в постель и накрыться с головой одеялом. Величайшим тайным чудом моего детства было то, что Ульрика Дильнер пережила этот страшный послеобеденный час. Я бы выжить не смогла. К счастью, вскоре после этого в Форс приехала Анна Шернхёк. Она нашла Ульрику на полу гостиной и снова вернула ее к жизни. Но со мной бы так благополучно не кончилось. Я бы уже была мертва. Хочу пожелать вам, дорогие друзья, никогда не видеть слез на глазах старого человека. Хочу пожелать, чтобы вами никогда не овладевало чувство беспомощности, когда седая голова склоняется к вам на грудь, ища опоры, а старые руки обвивают ваши в немой мольбе. Пусть никогда не доведется вам увидеть старых людей в горе, которому вы не в силах помочь. Что рядом с этим горькие жалобы молодых? Ведь молодые полны сил, полны надежды. Когда же плачут старики, это ужасное несчастье. Какое отчаяние охватывает вас, когда те, кто поддерживал вас в дни юности, поникают в бессильной скорби. Анна Шернхёк сидела, слушая рассказ старой Ульрики, и не видела никакого средства спасти ее. Старая женщина дрожала и плакала, глаза ее дико блуждали по сторонам, Она все говорила и говорила, иногда так сбивчиво, словно не понимая, где она. Тысячи морщинок, избороздивших ее лицо, стали вдвое глубже, чем прежде. Накладные локоны, свесившиеся ей на глаза, распрямились от слез, и вся ее длинная, тощая фигура сотрясалась от рыданий. Наконец Анне удалось положить конец ее сетованиям. Сама она, между тем, твердо решила, она заберет Ульрику с собой обратно в Бергу. Пусть она жена Синтрама, но жить в Форсе ей больше невозможно. Заводчик сведет ее с ума, если она останется с ним. Анна Шернхёк приняла решение увезти отсюда старую Ульрику. О, как же радовалась бедняжка своему счастью и как ужасалась ему! Но, конечно, она не посмеет бросить мужа и дом, ведь он может послать за ней вдогонку большого черного пса. Но Анне Шернхёк удалось то шутками, то угрозами сломить ее сопротивление, и через полчаса Ульрика уже сидела рядом с ней в санях. Анна правила сама, а старая Диса тащила сани. Дорога была плохая, так как была уже вторая половина марта, но старой Ульрике было хорошо ехать в знакомых санях, которые везла знакомая лошадь. Ведь она верой и правдой служила в Берге, по крайней мере, ничуть не меньше времени, чем сама Ульрика. Поскольку Ульрика, эта старая домашняя раба, обладала веселым нравом и неустрашимым духом, она перестала плакать уже тогда, когда они проезжали мимо Арвидсторпа. У Хёгберга она уже смеялась. А когда они проезжали мимо Мункебю, Ульрика начала рассказывать о том, как все было в дни ее юности, когда она служила у графини в усадьбе Сванехольм. Они выехали на каменистую, перерезанную холмами дорогу в пустынных безлюдных краях к северу от Мункебю. Дорога взбиралась на все пригорки и холмы, которые находились поблизости и до которых она могла добраться, медленно извиваясь, влезала дорога на их вершины. А затем стремительно неслась вниз по крутому склону. Потом, выпрямившись изо всех сил, она торопливо бежала по ровной глади долины, для того, чтобы тот час найти новый крутой склон, на который она могла бы взобраться вновь. Они как раз поднимались в гору у Вестраторпа, когда старая Ульрика, внезапно смолкнув, крепко схватила Анну за руку. Не спуская глаз с большого черного пса у обочины дороги, она сказала: «Смотри!» Пес помчался в лесную чащу, и Анна не очень хорошо разглядела его. «Гони!» — крикнула Ульрика. «Гони, что есть сил! Синтрам сейчас же получит весть о том, что я уехала!» Анна пыталась смехом рассеять ее страх, но Ульрика упрямо стояла на своем. «Вот увидишь, скоро мы услышим звон бубенцов его лошади. Мы услышим этот звон прежде, чем поднимемся на вершину следующего холма». И вот, когда Диса на миг остановилась, чтобы перевести дух на вершине холма, Элфсбакен под ними, за их спиной раздался звон бубенцов. Старая Ульрика совершенно обезумела от страха. Она дрожала, всхлипывала и сетовала, как недавно в гостиной Форса. Анна стала понукать Дису, но та лишь повернула голову и посмотрела на нее с невыразимым удивлением. Неужто она думает, что Диса забыла, когда надо бежать, а когда идти шагом? Неужто она собирается учить ее, как тащить сани, учить ее, которая знает здесь каждый камень, каждый холм, каждый мостик и каждые ворота уже более 20 лет? Между тем звон бубенцов все приближался. Это он, я знаю звон его бубенцов, причитала старая Ульрика. Звон бубенцов все приближался. Порой он так неестественно громок, что Анна оборачивается и смотрит, касается ли морда лошади Синтрама ее саней. Порой звон бубенцов замолкает вдали. Они слышат его то справа, то слева от дороги, но не видят никаких ездоков. Кажется, будто их преследует лишь одинокий звон бубенцов. Так бывает по ночам, когда возвращаешься домой из гостей. Так было и теперь. Бубенцы названивают разные мелодии. Они поют, разговаривают, отвечают. А лесное эхо вторит всему этому шуму. Анна Шернхёк почти желает, чтобы преследующие их наконец подъехали совсем близко, и чтобы она увидела самого Синтрама и его рыжую лошадь. Ей становится жутко от этого ужасающего звона бубенцов. «Эти бубенцы замучили меня», — говорит она. И бубенцы тотчас подхватывают ее слова. «Измучили меня, измучили меня», названивают они. «Измучили меня, измучили, измучили, измучили меня», распевают они на разные лады. Не так давно Анна ехала по этой самой дороге, преследуемая волками. Она видела в темноте, как в широко разинутых волчьих пастях сверкали белые клыки. Она думала тогда, что вот-вот она будет растерзана лесными хищниками, но тогда она не боялась. Более прекрасной ночи ей в жизни не выпадало. Могучий прекрасен был конь, который вез ее. Могучий прекрасен был человек, деливший с ней все радости приключения. А сейчас с ней эта старая лошадь и эта старая беспомощная дрожащая спутница. Анна чувствует себя с ними такой же беспомощной, и ей хочется плакать. И некуда укрыться от этого ужасного, раздражающего звона бубенцов. И вот она останавливает лошадь и выходит из саней. Этому надо положить конец. Зачем ей бежать, словно она страшится этого злого, презренного негодяя? Вдруг она видит, как из все сгущающегося мрака появляется лошадиная морда, за ней лошадиное туловище, потом целиком сани, а в санях сам Синтрам. Между тем она обращает внимание на то, что все они – и лошадь, и сани, и заводчик появились вовсе не со стороны проселочной дороги. Скорее всего, они были сотворены прямо здесь, у нее на глазах, и возникли из мрака. Анна бросает вожжи Ульрике и идет навстречу Синтраму. Он придерживает лошадь. «Ну и ну!» говорит он, и везет же мне, бедняги. Позвольте мне, дорогая Фрёкин Шернхёк, пересадить моего спутника в ваши сани. Ему надо нынче вечером попасть в Бергу, а я тороплюсь домой. А где же ваш спутник, господин заводчик? Синтрам отдергивает медвежью полость и указывает Анне на человека, спящего в санях. «Он немного под хмельком», — — говорит Синдрам. «Но какое это имеет значение? Он верно спит. А вообще-то это ваш старый знакомый, фрёкен Шернхёк. Это Йоста Берлинг». Анна вздрагивает. «Ну, вот что я вам скажу», — продолжает Синдрам. «Тот, кто покидает своего возлюбленного, продает его тем самым дьяволу. Так и я когда-то попал в лапы дьявола. Некоторые, правда, думают, что так и надо поступать, что отвергать это, мол, добро, а любить зло». «Что вы имеете в виду, господин заводчик? О чем вы говорите?» — глубоко потрясенная спросила Анна. «Я имею в виду то, что вам не следовало допустить, чтобы Йоста Берлинг уехал от вас, фрёкен Анна». «Так было угодно Богу, господин заводчик». «Стало быть, так оно и есть. Отвергать добро, а любить зло? Доброму боженьке не по душе, когда люди счастливы. Вот он и посылает им вслед волков». «Ну а что, если это сделал не Бог, фрёкен Анна? Почему бы мне с таким же успехом не призвать с гор Довре-Фьель моих маленьких серых ягняток, чтобы натравить их на молодого человека и девушку? Подумать только! А что, если это я подослал волков, так как не хотел терять ни одного из своих приспешников? Подумать только, а что, если это сделал все же не Бог?» «Вы не должны сеять сомнения в моей душе», — говорит Анна слабым голосом. «Тогда я погибла». «Взгляните-ка сюда», — говорит Синдрам, склоняясь над спящим Йостой Берлингом. «Взгляните-ка на его мизинец. Вот эта маленькая ранка никогда не заживет. Из нее мы взяли кровь, когда он подписывал со мной контракт. Он мой. В крови заключена особая сила. Он мой. И только любовь может освободить его. Но если мне удастся сохранить Йосту для себя, он станет чудесным малым». Анна Шернхёк борется изо всех сил, чтобы стряхнуть с себя колдовские чары. «Это просто наваждение, настоящее наваждение. Никто не в силах отречься от собственной души и продать ее мерзкому искусителю». Но Анна не властна над своими мыслями. Сумерки все сильнее давят на нее, а лес так мрачен и молчалив. Она не может избавиться от ужасающего страха этого вечернего часа. «Быть может, вы считаете, — продолжает заводчик, — что в нем уже нечего губить? Не думайте так. Разве он мучил крестьян? Разве изменял впавшим в нищету друзьям? Разве вел нечестную игру? Разве, фрёкен Анна, разве он был когда-нибудь любовником замужней женщины?» «Я думаю, господин заводчик, что вы и есть сам нечистый». «Давайте меняться, фрёкен Анна. Берите Йосту Берлинга, берите его и выходите за него замуж. Сохраните его для себя, а обитателям Берги дайте денег. Я отказываюсь от него ради вас. А вы ведь знаете, что он мой. Подумайте о том, что не Бог послал вам вслед волков той самой ночью. И давайте, давайте меняться». «А что вы, патрон, попросите взамен?» Синдрам ухмыльнулся. «Да что я хочу попросить? О, я довольствуюсь самой малостью. Я хочу просить только эту старуху, которая сидит в ваших санях, фрёкин Анна. «Сатана-искуситель!» — кричит Анна. «Сгинь! Неужели я предам старого друга, который надеется на меня? Неужели я оставлю ее тебе, чтобы ты замучил ее, довел до безумия?» «Ну, спокойней, фрёкин Анна. Подумайте о сделке, которую я вам предлагаю. С одной стороны, чудесный молодой человек, с другой — изможденная старая корга. Либо он, либо она. Кого из них, фрёкин, вы отдаете мне?» Анна Шернхёк хохочет в полном отчаянии. «Неужели вы, патрон, считаете, что мы так и будем стоять здесь и меняться душами, точно так же, как меняются лошадьми на ярмарке в Брубю?» «Именно так, да. Но если вы, фрёкин Анна, желаете, мы устроим все это иначе. Нам надо подумать о чести имени Шернхёк». Тут он начинает громким голосом звать жену, которая по-прежнему сидит в санях Анны. И к неописуемому ужасу девушки Ульрика тотчас же вылезает из саней и, дрожа от страха, подходит к ним. «Ну и ну! Смотрите, какая послушная! Какая послушная жена!» — говорит Синтрам. «Но это не ваша заслуга, фрёкин Анна, что она подходит, когда ее зовет муж. А сейчас я вынесу Йосту из саней и оставлю его здесь. Я оставлю его навсегда, фрёкин Анна. Пусть забирает его тот, кто хочет». Синтрам наклоняется, чтобы вытащить Йосту из саней. Но тут Анна приближает голову чуть ли не к самому его лицу, впивается в злодея глазами и шипит, как разъяренный зверь. «Во имя Бога, сейчас же поезжай домой! Ты что, не знаешь, кто сидит у тебя дома в гостиной, в качалке и ждет тебя? Неужто ты заставишь ждать такого важного господина?» Изо всех кошмаров этого дня самым, пожалуй, ужасным было видеть, какое впечатление произвели ее слова на злобного Синтрама. Он хватает вожжи, поворачивает сани и несется домой, погоняя лошадь ударами хлыста и дикими криками. Лошадь несется во весь опор по ужасно крутому, опасному для жизни склону, меж тем, как ее копыта и полозья саней высекают длинную вереницу искр на тонком мартовском насте. Анна Шернхёк и Ульрика Дильнер остаются на дороге одни. Они стоят, не произнося ни слова. Ульрика трепещет от безумного взгляда Анны, а той нечего сказать этой жалкой старухе, ради которой она пожертвовала любимым. Ей хотелось плакать, бушевать, кататься по дороге, посыпая снегом и песком, словно прахом, голову. Прежде она знала лишь сладость отречения. Теперь она познала его горечь. Она пожертвовала своей любовью. Но даже это ничтожно по сравнению с тем, что она пожертвовала душой любимого. Все так же молча поехали они в Бергу, но когда пред ними открыли двери зала, Анна Шернхёк в первый и единственный раз в жизни упала в обморок. Там, мирно беседуя, сидели вместе и Синтрам, и Йоста Берлинг. Перед ними стоял поднос с горячим пуншем. Они были здесь, по крайней мере, уже час. Анна Шернхёк упала в обморок, но старая Ульрика сохраняла невозмутимое спокойствие. Она-то хорошо понимала, что с тем, кто гнался за ними на проселочной дороге, было нечисто. И вообще без нечистой силы тут не обошлось. Потом капитан и капитанша, став посредниками, договорились с заводчиком, что он дозволит старой Ульрике остаться в Берге. Тот с полной готовностью и вполне добродушно согласился, сказав, что вовсе не желает, чтобы она свихнулась. «О, дети нынешних времен! Я вовсе не требую, чтобы кто-нибудь из вас поверил старым историям. Они ведь всего-навсего ложь и вымысел. Но раскаяние и сожаление, которые не перестают тревожить сердце Ульрики, пока оно не начинает жаловаться и стонать, как жалуются и стонут скрипучие половицы под полозьями качалки в зале у Синдрама. Ну а сомнения, которые преследовали Анну Шернхёк, подобно бубенцам, назойливо звучавшим в ее ушах в глухом лесу. Станут ли они также когда-нибудь ложью и вымыслом? Глава 12. История Эббы Доны. «Да чего же прекрасен мыс на восточном берегу Лёвина, тот самый, изрезанный заливами, горделивый мыс, который омывают шаловливые волны и где расположено старинное поместье Борг. И самый лучший вид на озеро Лёвин открывается только с вершины этого мыса. Но все же остерегайся ходить туда, на этот мыс. Никто даже себе представить не может, до чего же прелестно озеро моих грез Лёвин. Но это только до тех пор, пока с мыса Борг не увидишь, как над его гладкой зеркальной поверхностью скользят утренние туманы, или пока из окон маленького голубого кабинетика, где живет столько воспоминаний, не увидишь, как воды озера отражают бледно-розовый закат вечернего солнца. И я снова и снова повторяю: не ходи туда, потому что, быть может, тебя охватит страстное желание остаться в этих печальных, видевших столько горя залах старинного поместья. Быть может, ты захочешь сделаться владельцем этого прелестного уголка земли. А если ты молод, богат и счастлив, то, подобно столь многим другим, ты захочешь основать там, на севере, вместе с молодой супругой, собственный домашний очаг. Нет, лучше не видеть этого прекрасного мыса, потому что в Борге счастье не уживается. И знай, как бы богат и счастлив ты ни был, стоит тебе переселиться сюда, и эти старые, пропитанные чужими слезами половицы оросятся и твоими собственными слезами. А эти стены, которые могли бы повторить столько жалоб и стенаний, примут и твои вздохи. Кажется, будто какое-то тяжкое проклятие тяготеет над этим прекрасным поместьем. Кажется, будто здесь погребено само несчастье, которое, не находя покоя в могиле, постоянно восстает из нее, чтобы пугать ныне живущих. Будь я хозяйкой Борга, я бы велела обыскать и перекопать там все, и каменистую почву елового парка, и пол в погребе жилого дома, и плодородную землю на полях. Я велела бы копать до тех пор, пока не нашла бы источенный червями труп ведьмы и не похоронила бы его на освященной земле кладбища в Сварцо. А на похоронах я не пожалела бы денег на звонаря. Пусть колокола долго и могучие звонят над нею. Да и пастору с пономарями я послала бы щедрые дары, пусть они, удвоив старания, над гробными речами и пением псалмов достойно предадут ее земле на вечный покой. А если бы и это не помогло, то однажды, бурной ненастной ночью, я не стала бы преграждать путь пламени, приблизившемуся к шатким деревянным стенам, и позволила бы огню уничтожить все, чтобы ничто здесь не привлекало бы людей, и чтоб им было неповадно снова селиться в этом гнездовье бед и несчастий. А потом уж ничья нога не ступала бы на это проклятое место. И одни лишь черные галки с церковной колокольни устроились бы здесь на новоселье в закопченной печной трубе, которая, словно жуткое пугало, возвышалась бы над безлюдным пепелищем. Однако ж и я, конечно, испытала бы чувство страха, видя, как языки пламени охватывают крышу, как клубы густого дыма, багровые от зарева пожара и испещренные искрами, вырываются из старинного графского дома. Мне чудилось бы, что в треске и шуме пожара я слышу жалобы от ныне бездомных воспоминаний, а в голубых языках пламени вижу парящие там потревоженные призраки. Я подумала бы о том, что горе преисполнено красоты, что несчастье украшает, и заплакала бы так, как если бы храм, посвященный древним богам, был бы стерт с лица земли. Однако же тихо молчание. Не надо накликать на себя несчастье. Ведь поместье Борг все еще стоит во всем своем великолепии на вершине мыса, защищенное парком могучих елей. Покрытые же снегом поля у ее подножья сверкают в резких ослепительных лучах мартовского солнца. А в стенах старинного дома еще раздается громкий смех веселой графини Элисабет. По воскресеньям молодая графиня ходит в церковь в Сварцо, недалеко от Борга, а затем у нее на обед собирается небольшое общество. У нее обычно бывают вместе с семьями и судья из Мункеруда, и капитан из Берги, и помощник пастора, да и злой Синтрам. Если же Йости Берлингу случается перебраться по льду Левина и появиться в Сварцо, она приглашает и его. А почему бы ей не пригласить и Йосту Берлинга? Она, наверное, не знает, что молва уже начинает нашептывать, будто Йоста так часто перебирается на восточный берег озера, чтобы встретиться с ней. Может, он является сюда и для того, чтобы бражничать и играть в кости у Синтрама. Но это никого особенно не волнует. В Все знают, что тело Йосты выковано из железа, чего никак не скажешь о его сердце. Но ни один человек на свете не думает, что Йоста в силах узреть хотя бы одну пару сияющих глаз или хотя бы одну светловолосую головку с кудрями, обрамляющими белый лоб, чтобы тут же не влюбиться. Молодая графиня добра к нему, но в этом нет ничего удивительного. Она добра ко всем. Оборванных нищих детишек она сажает к себе на колени, а если на проселочной дороге ей доведется проехать мимо какого-нибудь несчастного старика, она велит кучеру остановить лошадей и усаживает бедного пешехода в свои сани. Йоста обычно сидит в маленьком голубом кабинетике, из окон которого открывается великолепный вид на озеро, и читает ей стихи. И в этом нет ничего дурного. Он не забывает, что она графиня, а он бездомный искатель приключений. Но ему приятно общество женщины, столь недосягаемой и столь священной для него. С таким же успехом, как и о графине, он может мечтать о том, чтобы влюбиться в царицу Савскую, изображение которой украшает бюстраду на хорах церкви в Сварчо. Он страстно желает лишь одного – служить ей так, как паж служит своей высокопоставленной повелительнице. Подвязывать ее коньки, держать моток ее ниток, править лошадьми, запряженными в ее сани. О любви между ними не может быть и речи, но он как раз из тех, кто находит свое счастье в невинных романтических мечтаниях. Молодой граф молчалив и серьезен. Йоста же искрится весельем. Графиня и не желает себе лучшего общества, чем общество Йосты. Никому, кто ее видит, и в голову не придет, что она скрывает в душе тайную запретную любовь. Она думает лишь о танцах и о веселье. Ей хочется, чтобы вся земля была одной сплошной равниной, без камней, без гор и морей, чтобы можно было всюду пройти, танцуя. Всю жизнь, от колыбели до могилы, хочется ей протанцевать в узеньких атласных башмачках на тоненькой подошве. Но молва не очень-то милосердна к молодым женщинам. Когда в Борге у графини бывают гости, господа после обеда отправляются в кабинет графа покурить и подремать. Пожилые же дамы обычно опускаются в кресло гостиной, прислонив свои почтенные головы к их высоким спинкам. Однако же графиня и Анна Шернхёк удаляются в голубой кабинет, где ведут нескончаемые доверительные беседы. В следующее воскресенье, после того, как Анна Шернхёк привезла Ульрику Дильнер обратно в Бергу, они снова сидели там. Никого на свете нет несчастней этой молодой девушки. Куда девалась вся ее жизнерадостность? Куда исчезла и веселая строптивость, которую она пускает в ход против всех и каждого, кто пытается подойти к ней слишком близко? Все, что случилось с ней по дороге домой, кануло в ее сознании в сумерки, которые не без вмешательства колдовской силы и породили все эти события. У нее не осталось ни одного отчетливого впечатления, ни одного воспоминания. Хотя нет, одно осталось. Оно-то и отравляет ей душу. А если это сделал не Бог? Все снова и снова шепчет она самой себе. А если это не Бог послал волков? Она жаждет какого-нибудь знака, она жаждет чуда. Но сколько она ни смотрит, ни один указывающий перст не высовывается из-за туч, дабы направить ее на путь истинный. И никакие блуждающие огоньки и смутные видения не ведут ее за собой. Но тут, когда она сидит против графини в маленьком кабинете, взгляд ее падает на букетик голубых подснежников, который держит белая рука графини. И вдруг словно молния осеняет ее. Она знает, где выросли эти подснежники. Она знает, кто их собирал. Ей не нужно ни о чем спрашивать. Где еще во всей округе цветут подснежники в самом начале апреля, как не в березовой роще, на береговом откосе возле Экибю? Она неотрывно смотрит на маленькие голубые звездочки цветов, на этих счастливец, безраздельно владеющих сердцами людей. Она смотрит на этих маленьких пророчиц. Сами олицетворение красоты. Они, кроме того, окружены сиянием всего самого прекрасного, что они же и предвещают. Всего самого прекрасного, что должно наступить. И по мере того, как она рассматривает эти цветочки, в ее душе закипает гнев, грохочущий, словно гром, ослепляющий, будто молния. «По какому праву, — думает она, — у графини Дона в руках этот букетик подснежников, собранных на берегу озера возле Экибю? Все они искусители, Синтрам, графиня, все люди на свете хотят заманить Йосту на путь зла, на путь неправедный. Но она защитит его, она защитит его от всех на свете искусителей, она сделает все для него, если даже это будет стоить ей жизни. Она думает, что прежде чем она уйдет из маленького голубого кабинета, эти цветочки должны быть вырваны у графини из рук, затоптаны и уничтожены. С этой мыслью она начинает борьбу с маленькими голубыми звездочками цветов. Рядом в гостиной, ни о чем не подозревая, отдыхают пожилые дамы, прислонив свои почтенные головы к высоким спинкам кресел. Господа спокойно покуривают трубки в кабинете графа. Вокруг царят мир и покой. И лишь в маленьком голубом кабинете идет отчаянная борьба. Какие молодцы те, кто держит свои руки как можно дальше от обнаженного меча, кто умеет молча ждать, умеет, обуздав свое сердце, успокоить его и поручить свою судьбу воле Божьей. Беспокойное сердце всегда впадает в заблуждение, а зло всегда порождает еще худшее зло. Однако же Анне Шернхёк кажется, что наконец-то она видит, как высовывается из-за туч указывающий перст. «Анна, — говорит графиня, — расскажи мне какую-нибудь историю». «Какую же?» «О! — восклицает графиня, лаская букетик своей белой рукой. Ты ничего не знаешь о любви, о том, как любят?» «Нет, я ничего не знаю о любви». Что за ерунда? Разве здесь, в округе, нет поместья, которое зовется Кибю? Поместье, где полным-полно кавалеров. Да, в самом деле, отвечает Анна, тут есть поместье, которое зовется Кибю. А там живут люди, которые высасывают все соки из страны и делают нас неспособными ни к какой серьезной работе. Они растлевают нашу молодежь, они совращают наши лучшие умы. И ты хочешь послушать о них? Хочешь послушать об их любовных историях? Да, хочу. Мне по душе кавалеры. И тогда Анна Шернхёк начинает говорить коротко и торжественно, словно читая по старинной книге псалмов, потому что она вот-вот задохнется от обуявших ее неистовых чувств. Скрытое страдание трепещет в каждом ее слове. И графиня испуганно и заинтересованно невольно заслушивается. Что такое любовь кавалера? Что такое верность кавалера? Одна возлюбленная сегодня, другая завтра. Одна на востоке, другая на западе. Нет для него ни слишком недосягаемых, ни слишком доступных. Один день графская дочь, другой день нищая девчонка. Ничто на свете не вмещает столько чувств, сколько его сердце. Но нет несчастней той, что полюбит кавалера. Ей приходится искать его, когда он валяется пьяным у обочины. Ей приходится молча смотреть, как он за игорным столом проматывает наследство и дом ее детей. Ей нужно терпеть, когда он кутит и сумасбродничает с другими женщинами. О, Элисабет, если кавалер приглашает на танец порядочную женщину, она должна ему отказать. Если он дарит ей букет цветов, она должна во что бы то ни стало бросить эти цветы на землю и растоптать их. Если она любит его, ей лучше умереть, чем выйти за него замуж. Среди кавалеров был один. Это лишенный сана пастор. Он утратил свою рясу пастора из-за пьянства. Он бывал пьян и в церкви. Он выпивал вино, предназначенное для святого причастия. Ты слышал о нем? Нет. Сразу же после того, как его отрешили от должности, он стал бродить по округе и нищенствовать. Он пил как безумный. Он мог украсть ради того, чтобы раздобыть себе вина. Как его зовут? Он больше не живет в Экибю. А в те времена майорша из Экибю позаботилась о нем, одела его и уговорила свою свекровь, графиню Дона, взять его домашним учителем к твоему будущему мужу, юному графу Хенрику. Взять домашним учителем лишенного сана пастора? О, он был молод, силен, прекрасно образован. Он был совершенно не опасен, если только не пил. А графиня Мерта была не слишком разборчива. Она забавлялась, дразня пропста и помощника священника. Но все же она распорядилась, чтобы ее детям никто не упоминал о его прежней жизни. Иначе ее сын потерял бы уважение к учителю, а ее дочь не потерпела бы его присутствия в доме, потому что она была святая. И вот он прибыл сюда, в Борг. Входя в комнату, он тотчас останавливался в дверях, садился на краешек стула, за столом молчал, а если появлялся кто-нибудь посторонний, тут же уходил в парк. Однако там, на безлюдных дорожках, он встречал юную Эббу Дона. Она была не из тех, кто любил шумное празднество, которое постоянно бушевали в залах Борга с тех пор, как графиня Мерта стала вдовой. Эбба была не из тех, кто бросает миру дерзкие, вызывающие взоры. Она была так кратка, так застенчива. Даже когда ей исполнилось 17 лет, она была еще нежным ребенком. Но она была все же и очень красива. Карие глаза и легкий, слабый румянец на щеках. Ее хрупкое, стройное тело всегда было слегка наклонено вперед. Когда она здоровалась, ее узенькая ручка незаметно и застенчиво пожимала твою. Ее маленький рот был самым молчаливым из всех на свете и самым серьезным. А ее голос... Ах, этот сладостный, приглушенный голос, так медленно и красиво тянувший слова. И никогда не звучала в ее голосе ни свежесть, ни пылкость юности, а лишь какая-то тягучая вялость, напоминавшая заключительный аккорд усталого музыканта. Она совсем не походила на других девушек. Ее ножки так легко, так тихо ступали по земле, словно она была здесь, в этом мире, лишь испуганной беглянкой. Глаза ее были постоянно опущены, словно она боялась помешать самой себе созерцать великолепие собственных духовных видений. Душа ее отрешилась от земли уже в раннем детстве. Когда она была маленькой, бабушка часто рассказывала ей сказки. И вот однажды вечером, когда бабушка пересказала ей множество сказок, они сидели вдвоем у камина. Карсус и Модерус, и великан, идущий семимильными шагами, и прекрасная Мелузина воскресали и оживали в рассказах бабушки. Словно яркие языки вспыхнувшего пламени, незримо витали они вокруг, полные жизни и блеска. Но огонь угасал, и герои падали, поверженные на землю, а прекрасные принцессы превращались в уголья. Но только до тех пор, пока огонь, вновь зажженный в камине, не пробуждал их к новой жизни. Ручка малютки, по-прежнему лежа на коленях старушки, тихонько гладила шелк ее платья, эту веселую ткань, издававшую при этом звук, похожий на писк маленькой птички. И это поглаживание выражало ее просьбу, ее мольбу, потому что она была из тех детей, которые никогда не просят словами.